«Да ладно, доберемся до Каира вовремя. Не переживай», — приободрил я Кристину М. «Хочешь виноградинку?» Одна из девушек аккуратненько поднесла гроздь ко рту Кристины М. Чтобы та вообще ничем себя не утверждала, но ее кисть была резко перехвачена. Из-за этого бедная девушка даже испугалась. «Просто расслабься, бери пример с меня и моей мудрости». «Какой еще мудрости?» – раздраженно спрашивала Кристина М. «С того, что спустя пару тысяч лет жизни понимаешь, что все происходящее лишь временная суета, что исчезнет так же, как исчезло все три римских империи». Я аккуратно лег на коленки другой девушки, устроился поудобнее. Грудь у нее была совсем небольшая, но аккуратная и превосходной формы, словно бы сама Афродита сошла с греческих фресок. Она сама по себе была произведением искусства, дополнив образ белым летним платьем, немного украсив макияжем, она действительно могла назваться богиней без каких-либо аномальных способностей. Лежал я на спине, но чтобы я не замерз в этом жестоком мире, вторая девушка, уже чуть более загорелая, обладала бюстом побольше, как и характером несколько иным. Она аккуратно легла сбоку от меня, закинула ногу, руку, уперлась грудью и тихенько мурчала. Если первую я нашел во Франции, то вторую утащил из Бразилии. Третья же была наполовину азиатской, наполовину русских кровей. Покрытая татуировками, взяв лучшие из обеих рас, она пыталась утешить Кристину М, но уже музыкой своей арфы. К сожалению, в самих носилках у меня было только три девушки и Кристина М. Остальные же, ну, те амазонки, они амазонками на самом деле не были. Они были феминистками, весьма жуткими, мерзкими и злыми. Однако за 13 дней все они превратились благодаря новому образу жизни в этих самых амазонок. Никакого лишнего веса, атлетичности, лицезрения настоящего мужчины, которого они уже и не надеялись найти, потому вымещали злобу на других. И всем я дал того, чего они хотели. Одним равноправие, ведь нынче женщина была самодостаточной и сильной, потому могла таскать мои носилки. Ну а остальные самодостаточно давали мне все то, что мне было нужно. Еду, уход, заботу, нежность. А что я давал взамен? Энергию. Хорошее нынче время. Я вот еще во время индустриальной революции говорил, что женщины равны мужчинам и тоже могут отработать 14-часовую смену в шахте, если помочь им плеткой. Рад, что равноправие было достигнуто. Господи, просто войди в дверь и уничтожить одну из дланей змея. Делов на 5 минут. До Каира еще 6 часов пути. До Каира 3 километра. Им и так тяжело идти, сама понимаешь. Ты мог попросить сделать тебе механизированные носилки. В них нет эстетики. Ты хочешь увидеть мои слезы? Да, этюд говорил мне об этом, что все твои действия с незнакомцем сводятся к тому, чтобы сломать его и заставить рыдать. То было раньше, и то только с некоторыми. А твои слезы мне и даром не нужны. Я бы разве что хотел увидеть тебя настоящую, чисто из любопытства узнать, что скрывается за этой маской, созданной скульпторами личности фонда. Но не более того, да и возможно, ты и сама уже давно не знаешь, кем являешься на самом деле. Ты должен был просто собрать отряд, чтобы быть эффективнее. Я и собрал отряд. Ты собрал гарем, потратив на него неоправданного много денег, и тем не менее стал эффективнее. Нет, не стал. Нет, стал. Нет, не стал. Стал. Нет. Вечно ты со всеми споришь, так и умрешь одна, в одиночестве. И никто тебе не полюбит, ответил я, поудобнее устроившись. Все, не мешай мне отдыхать. А Авель уже в Каире. Сражается там, делает то, чего ты сделать не сможешь. Ага-ага, пробуй взять меня на слабо. Кристина М. имела способность адаптироваться к любой ситуации очень быстро. Там, где не получалось взять жалостью, она брала чем-то другим, молниеносно меняя тактику. И делала это уже настолько рефлекторно, что в целом не отдавала себе отчета. Нет, просто ну объективно. Авель лучше. Делает больше, меньшими усилиями, при этом и силы у него меньше. Хотя он же при этом такой старый, древний, но видно, ты еще слишком юн. Так я не понял, ты меня молокососом назвала? Нет, но ты реально ему в праправнуки годишься, чисто по-дружески говорю. А с каких пор мы друзьями стали? С тех пор, как ты на ты перешел. Я поднялся на ноги и задумался, после чего дал отмашку и носилки снова остановились. Я с них слез, встал на песок, бросил взгляд на Каир, который уже был рядом, и в целом вокруг все стало оживленнее. Многие люди уже пытались снять меня на камеры, но ничего у них не получится, пока тут Кристина М. Тем не менее, ситуация с Авелем стала неприятной. Если он эффективнее, то он может просить больше у фонда. Но так как ему в целом ничего особо не нужно, то аномальный наш просто демпинг устраивается получается. Говнюк такими темпами оставит меня без моего гарема, без океанариума и возможно даже без еще не придумал чего, ведь дурости в мою голову приходит как только так сразу. Пам-парам, пум-пурум, из подушек вылезла кукла. Надо его убить, половина ее лица была весела и жива, а вторая напоминала лицо куклы из фильма ужасов. После всего случившегося этот участок души единственный сохранял в себе иррациональную радость жизни, относясь к давнему прошлому и детскому ребячеству. Это была буквально единственная причина, по которой я еще хоть как-то тянул свое бренное существование. Убрать его, я превращусь в тень, потому я на него никак не влиял, хоть в комплекте к детскому ребячеству и шла та же детская зависть, обида и злобность. Умом-то я все понимал, но сердцем реально хотел, ну не знаю, чтобы Авель жидко БКХМ подвел фонд, после чего я на его фоне выглядел бы лучше. Так и оставался незаменимым, да уж, сомнения в моей душе посеять было нынче проще обычного. И хоть проблема конкретно Авелем не ограничивалась, но Кристина М. все же спустила меня с небес на землю и напомнила кое-что главное, что если я хочу, чтобы мои хотелки выполняли, надо чтобы размер хотелок соответствовал приносимой пользе. Ладно, сейчас быстро разберусь, но ты это готовься найти мне полный комплект, произнес я, начиная мысленно обращаться в пространство 1983, чтобы материализовать себе дверь. Правильное решение, спрыгнув вслед за мной, произнесла Кристина М. Кстати, я думала ты однолюб, и, я с ними сплю, они нецелованные девственницы, и можешь поверить, такими и останутся, пока их не отпущу лет в 22, край в 23, не люблю старых, до тех пор пока они совершеннолетние, фонд закроет глаза, да и они вроде. Кристина М. несколько то ли смущенно, то ли задумчиво, посмотрела назад, глядя на гарем, что был искренне рад своей роди, чувствуют себя неплохо, и дело я так понимаю далеко не только в твоих ментальных способностях. Казанова, слышала о таком? Спросил я, входя в дверь и увлекая за собой Кристину М. Да, приходилось, тот еще сердцеед, покутить он любил, но в чем он действительно был хорош, так это в возвращении женской самоуверенности, вместе с которой чахлый цветок превращался в благоухающую розу. Я все пытался найти подвох, поговорил с каждой его любовницей, думая найти доказательства своих мыслей, но в результате нашел неприятную истину. И какую же? Синдром спасателя. Он вытаскивал из такой ямы королевских жен, что засыпали под звуки оргий своих мужей, что даже не описать. С некоторыми он спал, с другими просто общался, но я не нашел ни одной женщины, что сказала бы о нем плохо. В чем же тогда неприятность? Уже следуя за мной по коридору из дверей 1983, спрашивала Кристина М. В том, что он умер в одиночестве, так и не найдя ту самую. Ведь как только проблема исчезала, то исчезало и его желание оставаться рядом, словно тот же аномальный объект, но в плену своего разума. Он давал им то, чего так и не смог найти сам. Жалкая участь. Он был вашим другом. Возвращаясь к субординации, она обращалась уже на «вы». Мы остановились около одной из дверей, что вела Кристину М. в ее кабинет. Был и другом, учителем, и наставником, как и многие другие, кого я пережил. Ячейка Каирской длани змея будет уничтожена в краткие сроки, можете не сомневаться. У меня на фонд еще слишком большие планы. У нас на вас тоже. Ха, усмехнулся я, открывая одну из дверей и кладя руку на плечо Кристины М., покрывая ее той же тьмой, которая была забрана из этого места в мою душу. Как говорят, лучшая сделка та, где обе стороны считают, что обманули они, а не их. После этого Кристина М. ушла, а тень сразу же вернулась обратно. Вся гниль, вся мерзость, этот участок вне реальности был отравлен, как и многие другие. Результатом того были по большей части сами люди, те самые из сердец которых и создавались все тени. Я их поглотил, сделал своими, греха в них было много, но не настолько, чтобы как-то меня изменить. В результате я сам спокойно мог путешествовать здесь, ведь состоял из того же, из чего состояли те самые тени. Грустно, конечно, от того, что это фактически канализация, куда сливается негатив всего мира, что идет по пути саморазрушения, а ты при этом слишком плох для этого места, чтобы оно на тебя повлияло, но, как есть, пожал я плечами, находя другую нужную дверь и выходя уже в Каире. Прекрасный Египет, я помнил еще Клеопатру, но, к сожалению, не застал строительства первых пирамид, как и родился ближе к нынешнему времени, чем к началу их стройки. Как же древен был наш мир, и в то же время так молод, так неопытен. Аура моя раскинулась и начала касаться людей. Я чувствовал их мысли, отделял нормальное от аномального. Авель уже работал, вероятно, резал отдельных агентов каирской блани змея. Однако столь грубый подход крайне неэффективен. Как и современные проблемы требуют современных решений. В мое время, найдя дорогу к тысяче сердец, ты мог властвовать миром. Теперь эти сердца тебе дают миллионы, и они не значат ничего, говорил я, осторожно нажимая на иконки своего смартфона. Однако как религия когда-то взяла контроль над планетой, так и современные тик-таки, фейсибаки, да прочая ересь, чья ценность не менее иллюзорная, чем рай, но столь же могущественная, как слово Папы Римского в прошлые эпохи, они станут моим оружием, или станут оружием, что используют против меня. Неловко я улыбнулся. История была довольно цикличной, в том числе и моя личная. Когда в конце Второй мировой войны и Седьмой оккультной войны все новое мироустройство было построено на двух вещах, с которыми спорить никто не смел. Гитлер и нацисты – абсолютное зло, собирательный образ всего наихудшего, ради чего все остальные должны объединиться. А для аномального мира аналогией Гитлера стал я. И как Советский Союз не простил союзникам попустительства и прощения нацистов, некоторые из которых, даже будучи главными фигурантами Нюрнбергского процесса, в результате получили свободу, капитанские и адмиральские пенсии, работу в государственном аппарате, так и ГОК, да Ял и Молот, не смогли простить фонду того, что они не убили меня, а решили использовать на благо нового мира. «ПФФФ, да уж второй бляха Гитлер», — усмехнулся я, после чего скулы свело от обиды. «И ведь не докажешь ничего, но таков был порядок вещей. Правду рисовал тот, кто владел СМИ и умами, а я ими хоть и владел, но совсем не в том ключе, каком следовало. Однако, может, технологии уравняли шансы на поприще пропаганды, как когда подобное сделал Кольт, не знаю, но проверю. В конце концов, не зря же разбирался, как создать аккаунт в этом тики-таке». Глава 26. Власть – штука сложная и многогранная, всегда комплексная. Вот у фонда была власть, но на чем она держалась? Конечно же, на вооруженных силах, просто на бойцах, которые способны вынести вперед ногами того, на кого укажет Совет опять. Однако такие ли идейные эти бойцы, может быть, но им в любом случае надо что-то жрать, из чего-то стрелять, где-то тренироваться и быть уверенными в том, что в случае их смерти, за них выполнит ту роль, которую они не могут выполнить из-за специфики работы. Значит, добавляем еще и деньги. Фонд чертовски богат. Однако толку от денег и бойцов, когда, скажем, армия какой-нибудь сверхдержавы или даже державы Первого мира все равно сильнее. Будем честны, если та же Россия или США решат начать войну с фондом, то они победят. Они и весь мир могут уничтожить, если захотят. Ну или тот же Китай может просто начать войну, но экономическую, и серьезно потрепать финансовый столб власти. Получается, деньги и сила важны, но толку от них, если ты не обладаешь политическим влиянием, надо быть и дипломатом, иметь равных союзников. Однако все это было у Николая II. Армия его уважала, флот напрягал владычицу морей, денег в целом было предостаточно, как и союзников у него более чем хватало. Но что-то пошло не так, что же не дало ему удержать власть. Знание, которого не хватило, чтобы понять, сколь серьезными последствиями обернется очередная победоносная война, а также власть над умами, которую узурпировал один известный революционер. И именно последнее в конечном итоге развалило все другие столпы власти. И сейчас, в эпоху лживой демократии, тот, кто срет в головы большинства, тот и побеждает. А тот, кто контролирует этот общественный туалет, тот зачастую и является хозяином мира, владельцем истины и тем, кто навяжет свое мнение куда эффективнее, чем то сделают государства с сильнейшей армией. Да уж, сравнение с экскрементами, не столь художественное и элегантное, но других аналогий я найти не мог. Ведь этот тик-так действительно являлся той еще помойкой. Новая уродливая форма общества потребления, где миллионы людей тратят свое время впустую. Словно бы прокрастинация решила эволюционировать. Тот пласт проблем, которые создавали все эти социальные сети, их тоже нельзя было описать. Мало того, что порнография, пусть даже завуалированная, стала дешевым источником эндорфинов, ради которых раньше приходилось задницу рвать, так еще и теперь упростили доступ к юмору, который ныне деградировал, а также куча инфо-цыган втирают эти тупорылые сказки о легком успешном успехе, ради которых надо купить курс. Огромная дыра, куда ты вкладывал кучу времени, а на выходе получал в лучшем случае возможность эскапизма, который сам ты контролировать не мог и шел в отрыв с реальностью, которая тебе не нравилась. Тем не менее, несмотря на все свое отвращение, все непринятие, я не только зарегистрировался в нем, но и активно его вел. Тысячи подписчиков уже имелись, понять работу алгоритмов было несложно, ведь маркетинг и в мое время строился на тех же принципах. Дорого-богато, массам нужно то, что они сами никогда не получат. Красивые женщины, дорогие машины, мужик с сигарой и прочие образы иллюзии успеха. А то, что большинство реально успешных людей не курит, понимая, что это разводняк тот еще, дорогие машины покупают только закомплексованные дураки, не способные иначе подчеркнуть свой статус иными способами, а красивые женщины нахрен не нужны любому разумному человеку, знающему, что в отношениях куда важнее не красота и размер бюста, а надежность или хотя бы капитал, раз уж ты мнишь себя вторым Рокфеллером, так тут, понимаете, думать надо. Массы же не думают, массы жрут то, что им в обертку покрасивее завернут. И так было всегда, потому что человек как был животным, так животным и оставался. Однако тот, кто правит стадом побольше, тот зачастую и сильнее. И именно тот, кто преуспеет в этом, тот и будет править миром. А не тот, кто ракету побольше соберет, хотя это тоже важно, пусть и менее, произнес я, оформляя очередной пост и кривясь. Никакого вкуса, никакой элегантности, никакой глубокой мысли. Мне было стыдно, что я занимался этим, что ставил сиськи на превью очередного короткого видео, но прыгающая азиатка в латексте с пятым размером давала больше переходов. Мне хотелось блевать от цитаты очередного философа, которых этого никогда не говорил, да и философом не являлся, но почему-то в понимании масс Мерлин Монро стала авторитетом мнения, а не просто актрисой, продающей внешность. Про наполнение коротких видосов, дублирующихся постов в других соцсетях и даже роликах на популярнейшей видеоплатформе я и говорить не хотел. Однако все это давало мне аудиторию. И хоть фонд следил за моими устройствами, не позволяя ляпнуть лишнего, но кто знает, как далеко это зайдет, да и ограничить меня везде и во всем фонд будет пытаться, но сможет ли? Началась еще одна гонка, в этот раз не с печатями, а уже информационная. В ней, кстати, участвовал и мой гарем, чья красота монетизировал с особой циничностью по отношению к бедным мальчикам, которые так хотели тепла от красотки, которая просто высосет из них и деньги, и душу, возможно, даже буквально. Ах да, забыл сказать о самом главном, о том, почему в целом фонд позволил мне начать всем этим заниматься, зная, чем это может закончиться. Все просто, ведь эти же соцсети стали моим главным инструментом в борьбе с каирской дланью змея. Аккаунтов у меня было множество, деятельности я вел весьма активно, орудуя сразу двумя устройствами. Благо с ростом силы, я уже одинаково хорошо управлялся двумя руками, а также многозадачность серьезно выросла. Я зарегистрировался на стольких особых форумах, посеял столь ловушек, что это был лишь вопрос времени, когда вербовщик наткнется на потенциального аномального. Форумы эти находились на, так скажем, нижнем уровне интернета. Ну, знаете, там, где сидят душевнобольные, инфо-цыгане, наркоманы и последователи теории плоской земли. В эти места большинство просто не заходит. Там же постоянно рыщут агенты аномальных организаций. Фонд ищет зацепки потенциальной аномалии, обрабатывая в день тысячи заявок просто больных на голову. А длань змея старается выцепить аномального раньше, чтобы его завербовать. И мне нужно было, чтобы длань змея вышла на меня сама. Чтобы они думали, что у них все под контролем, что автор очередного комментария — это просто либо психопат, либо реально столкнувшийся с аномалией человек, который сам еще ничего не понимает. Рулетку я отыграл на 5 с плюсом. В результате на меня вышли, дали беседы. Их тоже прошел. Агентов, вышедших на меня, было несколько. Труднее всего было понять, кто меня нашел, ведь если фонд со мной сотрудничал и понимал, что происходит, то вот обскура или алый молот, да хоть ГОК, нарваться на них не хотелось. Во-первых, и убить могут, а во-вторых, задание все же заключалось в уничтожении каирской ячейки длани змея. Но благо на моей стороне находился фонд, так что удалось все разрешить, и вот я уже пришел в какой-то гадюшник, куда никогда не пустят туристов. Темно, грязно, душно, идеальное место в недостроенной ветке метро. Здесь и связь не ловила, и глаз лишних не было. Ждал я долго, Но как только агенты каирской длани змеи убедились, что никакой прослушки или дронов нет, то они явили себя. «Значит, это ты, менталист?» Ко мне вышел мужчина, глаза которого во тьме горели. «Классные линзы», я продолжал играть роль, делая вид, что сам еще не верю в то, что аномалии существуют и просто считаю себя сверхумным эмпатом. Что же касается мужчины, то он был типичным европейцем без намека на загар. Это было примечательно, ведь его, вероятно, прислали сюда из другой базы длани змея. Он не был местным. Видимо, растут ребятки, развиваются. Умеешь читать мысли? Не совсем читать, скорее, как я уже писал, я просто подсознательно читаю мельчайшие детали мимики, тона и просто телодвижений. И кстати, я аккуратно поправил пиджак, показывая кобуру с пистолетом, сохраняя дистанцию. А еще я предупредил подругу, она ждет меня, и если через 7 минут я не вернусь, она вызовет полицию. Как и автоматическое сообщение будет отправлено через. В этот момент агент решил перейти от слов к действию. В одно мгновение он превратился в размытое пятно, начав двигаться невероятно быстро. Это говорило о его серьезных физических способностях, но хуже всего было то, что он создал некие подобия фантомов. Что же для проверки он действительно подходил? Я же резко выхватил пистолет и успел выпустить 3 пули, прежде чем ствол был задернут вверх. Все 3 угодили ровно в агента, который держал мою кисть и ухмылялся. «Что же тебе либо повезло, либо ты реально можешь чувствовать чужие мысли», усмехнувшись, произнес он. «Пули же упали вниз, не пробив подкладки из кевлара. Однако теперь ты знаешь слишком много, и будет только 2 варианта, вне зависимости от того, случайно ли все это или нет. Ты либо будешь с нами, либо убьете меня», испуганно спросил я. «Ха-ха-ха, нет. Просто память тебе подчистим. Убивать в нынешнее время слишком сложно. Сам же понимаешь, сколько камер тебя спалило, пока ты сюда собирался». Внезапно глаза агента перестали светиться, а сам он словно даже подобрел. Никому не рассказывая о случившемся, сообщение свои подчисти и исчезни из сети, если не хочешь стать чьей-то подопытной мышью. Потом приходи в пиццерию по этому адресу. Пятница, за 10 минут до закрытия. Закажи 3 пиццы с ананасами и литр кофе. Поговорим там. После этого мы разошлись, а я нашел одну из девушек в своем гареме. После чего сел на метро и поехал в снимаемую квартирку. Скромную, чтобы не палиться, но уже весьма уютную благодаря служанкам. «Все прошло как надо?» — спросила меня девушка-азиатка, которая привлекала к себе невероятно много внимания. «Ага», — ответил я, делая с ней очередной фото для уже пермограмма. «Что у нас на ужин сегодня? Ао, можешь посмотреть в ленте у нашей новой славяночки?» «Нет, то, что я делаю контент для этого, не значит, что я буду его поглощать. Это как с наркотиками. Я не продавала наркотики». «Я тоже, но аналогия весьма простая. Читай больше книжек». «Книжки скучные», — пожала азиаточка плечами. «Да уж, наверное, именно поэтому я до сих пор оставался один. Женщин красивых вокруг было так много, как и выбор у меня было не менее обширным, благодаря соответствию большинству запросов. Тем менее за последние 2000 лет я так и не смог найти ту самую. Хотя не то чтобы и искал, ведь понимал, что уже не найдут никогда. И нет, дело даже не в том, что современные девушки книг не читают. Не читала книги конкретно эта девушка из гарема, а вот та же новая славяночка более чем любила читать. Были в гареме и весьма умные, можно даже сказать мудрые, женщины, как и выборка была огромная, но все они словно были частью образа той самой. В них во всех было что-то хорошее, но оно было по отдельности везде и сопрягалось с тем, что мне не нравилось. Потому весь этот гарем, он был не более чем фарсом, той красивой оберткой, внутри которой не было ничего, как и во всем контенте, что был поставлен на поток ради лайков и просмотров, ну и еще монетизации, пусть пока и скромной. «Ты пока беги домой, а еще погуляю», — произнес я на выходе со станции рядом с квартирой. Надо было переговорить с Авелем, который тоже здесь работал, но более грубыми методами. Из-за этого он толком успеха и не нашел, зато уже успел потерять еще 15 бойцов. Впрочем, его присутствие снимало лишние подозрения с меня, ведь длани змея всегда искали присутствие фонда. В данном случае они считали, что его нашли, тем более в таком радикальном варианте, как последняя надежда. Они думали, что именно отряд Авеля является главной фигурой, что в целом и было правдой. Ведь отряд Авеля действовал хоть и грубо, но имел все шансы решить вопрос силовым путем. и хотя бы на время прогнать или даже уничтожить эту длань-змея. Однако это будет далеко не самым лучшим решением, ведь рубить надо голову, а не хвост. Потому и нужен был я, нужна была вся эта конспирация. Даже гарем оказался нужным вовсе не для меня, а для других планов. Эх, усевшись на набережной, я вздохнул, сняв с себя пиджак и переведя взгляд на грязные корабли, не менее грязного Нила. Когда же это все закончится? Только этот вопрос интересовал меня, но даже на него фонд никогда не ответит. Зато мог ответить Гог, которые, хотелось верить, нашли уже способ меня убить. Правда, главная ирония заключалась в том, что я хотел, чтобы это все закончилось, но в то же время и боялся умереть. Загнанный в угол между жизнью и смертью, такое существование очень выматывало, особенно когда начинали сниматься печати. Метаясь между двумя крайностями, я все никак не мог найти места и определиться даже с тем, хочу ли я, чтобы эти печати снимались или нет. Глава 27. Секретное место сбора проходило в полузаброшенном театре. Когда-то сюда ходили люди, а потом произошел прогресс. Место не реставрировали уже лет 40, из персонала 3 пенсионера, которые на данный момент отсутствовало. Охрана была лишь на бумаге. Каирская длань-змея собралась, чтобы обсудить под покровом ночи и теней свои страшные планы. Также сюда пригласили и меня, потому что ячейка была не такая уж и большая. Плюс лидера здесь все же не было. Уселись мы за длинным столом, во главе которого сидел мрачный мужчина. Время обсудить выход директора завода Нестле из нашего финансирования. Лидер поручил нам разобраться с вопросом и выяснить, по каким причинам директор более не в нашей зоне влияния. Я думаю, что это связано с геополитическими целями Алого Молота, словно заговорщик, тихо шептал, почти шипел лидер одной из групп, пока все такие загадочные сидели в масках и плащах. Но внезапно покров тайной интриги повредил хруст. Очень вкусный хруст, после чего все взгляды оказались направлены на меня. Единственного, кто пришел без маски, без балахона, вообще никак не пытался скрыть свою личность и в целом вел себя странно. Ведь даже моя поза была весьма вальяжной, а на лице читалось нескрываемое безразличие к попытке нагнать какого-то странного для 21 века пафоса. Продолжайте. «Приятного аппетита желать не нужно», — успокоил всех я, продолжая кушать шоколадку Нестле. Признаться, это была единственная моя подготовка к сегодняшнему обсуждению. Слишком многого от меня не требовали, просто попросили разобраться в предпосылках развития этого завода, попробовать поискать, есть ли что-то странное в наборе рабочих, как и в целом нарыть как можно больше информации о руководстве завода. Врать не буду, мне было лень все это делать, потому фонд накопал информацию сам на себя, а я купил шоколадку. Кто его привел? Мрачно спросил лидер группы. Я несу за него ответственность, встал тот мужичок-европеец, которого называли Кайманом. Шоколадка, к слову, была очень вкусной. Пористый белый шоколад. Я бы хотел съесть и две, но купил только одну. И, наверное, если я сейчас встану и уйду с этой встречи, то меня уже не пригласят снова. Потому приходилось сидеть и растягивать одну шоколадку на временный промежуток, равный комфортному поеданию двух. Но такова жизнь, полная лишений. «Объяснись, Кайман», — говорил лидер, — «что Ака древний мудрец, предводитель масонов, оттачивал свою таинственность всю жизнь, дабы казаться большим, чем он есть. Он менталист, может, читает эмоции, он нам пригодится. А с поведением мы поработаем так же, как работаем с другими навыками членов длани змея. Менталист, он похож на шута, который вообще не понимает, куда попал», — недовольно прыснула какая-то женщина, судя по голосу, крайне мерзкая. После чего вновь воцарилась пауза. Я смотрел на них, думал, зачем они носят маски, если кругом камеры и маски они одевали уже после того, как пришли. То есть они прятали лица друг от друга, но при этом же они друг друга в лицо и так все знали. Типа какая-то традиция. «Ты хочешь что-то сказать?» Прожевав, спросил я Каймана, который пытался всеми возможными знаками намекнуть мне на кое-что. В этот момент усмешку не сдержало большинство. Менталист, да не понимает, что от него требуется. «Продемонстрируй свои способности, если, конечно, вообще хочешь здесь оставаться», — сурово произнес лидер, который был крайне возмущен таким неподобающим поведением. «Ну-у-у», я отложил шоколадку. «Раз вы сами просите, то девушку справа от меня зовут Лиза, но это не ее настоящее имя. Мама назвала ее просто Санура, миленькая имечка. Но и Лиза так хотела казаться крутой европейкой, стыдилась своей нации, что придумала и новый образ, и новую кличку, и затем вовсе разорвала все связи с теми, кто ее реально ценил, дабы вступить в эту вашу группировку. Довольно иронично, но подобными глупыми детьми всегда пользуются. Религия, армия, политики, ну или вот, конкретно вы. Дальше. Так я сидел и давал расклады на одного за другим, где-то они были более полными, где-то менее. Где-то я подключал информацию, переданную фондом, а где-то просто использовал силу третьей печати, которая уже была открыта достаточно долго, и потому я полностью вернул ее потенциал и попутно даже расширял его. Мысли, конечно, читать я не мог, в привычном понимании, однако в спектре чувств и эмоций мог уловить отдельные отрывки памяти, зачастую связанные с сильными эмоциями. А вот этот, лысый, указал я на еще одного мужчину в капюшоне и маске. «Да-да, я знаю о тебе все. Не только что ты лысый, но и то, что ты любишь накачанных мужчин. Обожаешь их тела в масле, мечтаешь лишь о том. Хватит!» Резко рявкнул лидер, после чего я пожал плечами и продолжил есть шоколадку. «Ты доказал свою способность, но не забывай о том, что многие могут сами менять свои мысли и тем самым обмануть тебя». «Ага», — кивнул я, громко чавкая. «Эй, какой он менталист, он чушь несет», — произнес тот лысый. «Хватит, Гор, хватит, это уже не важно. Да, из восьми тех, кого я прочитал, я дал семь правильных ответов, а Гор при этом геем не являлся, я буквально наврал, сказал неправду, обманул их, ввел в заблуждение, нагло подставил бедного бедолагу, которого теперь все будут считать геем. Жестоко ли это было? Да, зато забавно. Как и в целом, такой образ для конспирации подходил лучше, чем другие. Почему? Потому что он привлекал много внимания и заставлял задавать много вопросов. Но и внимание то, и вопросы были совсем не теми, которые могли привести к вскрытию меня как агента фонда. Это как с обучением, зачастую в изучении нового важно не столько само изучение нового, сколько искоренение старого, что мешает изучению нового. И тут также делаешь кучу вбросов, настолько абсурдных и нереальных, что даже у их лидера вместо вопроса «не шпион ли он?» возникает вопрос «он вообще в своем уме?» Затем на этот вопрос надо ответить, затем как-то убрать его из уравнения, и только потом удастся вернуться к первому вопросу. Согласитесь, это куда сложнее сделать, чем если бы я также приперся в балахоне и старался быть нейтральным, не привлекающим внимания и обычным. «О, надо сделать селфи», — вспомнил я, после чего откинулся на спинке стула, качнулся на нем назад, зацепился кончиком пальцев ноги за стол и сфоткал себя под углом с шоколадкой. «Как раз пойдет для рекламного поста». «Как он пронес телефон?» «Он сказал, что оставил его дома». «И ты ему поверил?» «В общем, можно сказать, что я успешно сорвал собрание, спутав все карты, какие только можно». Однако когда уже терпение лидера почти кончилось, я резко вернулся в нормальное положение и поднял палец вверх. Вспомнил, вот мой отчет о работе. Я стал амбассадором каирского Нестле, был в их отделе маркетинга и на удивление нашел много интересной информации. Не знаю, правда, что из этого может быть важно, но если скажете, что надо искать, я туда еще раз приду и все устрою. Бам! Контраст. Сначала все считали меня клоуном, теперь я резко показываю пользу и эффективность. Внимание каждого снова переключено, словно канал по ТВ. Нет, серьезно, кажется, конкретно эта группа слишком мала и слишком слаба. Я читал их как открытые книги, манипулировал ими как хотел, при этом они с радостью в это все верили. Как и по их аномальному фону, что я чувствовал вместе с эмоциями. Тут были реально одни слабаки. Я мог бы убить всех и с одной печатью, первой, только за счет физических показателей. Однако это было бы слишком просто, слишком неэффективно, слишком банально, и, наверное, даже слишком выгодно фонду, который держит меня на коротком поводке, следя за каждым шагом. Одно не то слово, я лишусь всех соцсетей. Одно не то действие, печати вновь вернутся. Одна неудобная им мысль. Ладно, за мысли преступления фонд наказать меня пока что не мог. ХМ, эта информация пригодится. Что же, собрание ты соврал и вел себя, как, начал говорить лидер. Молодняк, прошипела недовольная смуглянка Лиза, сняв маску. Но маски действительно уже достали. Глупая традиция. И балахоны воняют древностью, как и эти пирамиды. Не знаю, чем конкретно Эльзе не нравилось чудо света, достояние ее родины, но она испытывала к ним вполне искреннюю ненависть. Что же касается собрания, то далее лидер группы раздал новые указания и наметил общие цели. После чего мы разошлись, чтобы встретиться через неопределенный срок снова. Я вышел наружу, в руке моей, как всегда, был смартфон, который я в последнее время не выпускал из рук совсем, а левую я засунул в карман, как какое-нибудь приблатненное быдло. Надо было казаться проще, следовало даже сменить мой костюм на другую одежду, но настолько сильно погружаться в не самый приятный мне образ я не хотел. «Ну и устроил ты», — произнес вставший рядом Кайман, что в реальной жизни был пиццеповаром, прямо в той пиццерии, где мне и была передана информация о дате и месте встречи. Можно было и посерьезнее себя вести, можно было, но так же скучно. А жизнь у нас одна, так что разменивать на скуку свое время не хочу. Плюс характер такой, мерзковатый, уж извини. Да ладно, мне в целом тоже этот искусственный пафос не нравился никогда. Будто в прошлом веке живем. Маски сейчас совсем иначе выглядят, произнес Кайман, после чего вместо того, чтобы спрятаться свою маску, выкинул ее в урну. И твоя получше. Реально так много подписчиков. Скину тебе ссылку, уже скинул, подмигнул ему я. Кстати, я вот только одного не понял. А зачем все это? Чего вы добиваетесь? Типа про фонд ты мне рассказал, про ГОК тоже, с алым молотом и обскурой все понятно. А вы тогда чего добиваетесь? Мы, да по-разному, пожал плечами Кайман. Длани змея много и иерархия у нас не такая строгая. Главный, Элес, вроде как хочет равенства, чтобы нас, аномальных, за скот не считали. Ну а те, кто ниже, сам подумай, вот родился ты, с особенностями, какой у тебя выбор? Ждать, пока фонд заточит в тюрьму, ГОК испепелит, к нацистам конченым вступать? Я вот просто жить хочу, плюс-минус нормально, хоть и с учетом моей особенности. И лично мне длань змея защиту дает, а я взамен полезным стараюсь быть, но без всяких нападений на те же зоны фонда. Опасно же, сдохнуть можно. Вот оно как, что же не хочешь убивать, не хочешь быть убитым, значит дорога к дланям змея, не сказал бы. Я с Элес виделся лишь один раз и не знаю, какие у него на самом деле цели. Однако ситуация такова, что находит в каирской длани я могу жить относительно нормально. Значит, Элес, это позволяет, и все пока что хорошо. Ну а если фонд к нам сунется или ГОК какой-нибудь, я уверен, что рядом буду стоять другие, пусти, проводя взглядом смуглянку Элизу, говорил Кайман. Даже самые спорные личности из наших рядов встанут рядом. Одному уже не так и страшно. Этакий клубок змей. Ну типа, может зайдем в бар, посидим пообщаемся, а то я не очень хочу идти домой. У тебя же там гарем целый, разве нет? Попробуй с ним уживись дольше часа. Это на бумаге гаремы крутые и желанные, а на деле, я многозначительно махнул рукой, еще и работать надо. Ладно, в целом я тоже не прочь развеяться. Так началась моя двойная игра, в которой я был весьма хорош. Ведь какие формулировки не используй, как оговорки не делай, сколько не заявляй о силе принципов, но действительно нерушимых принципов, которые даже под угрозой краха всего не будут изменены, их у меня было едва ли больше, чем пальцев одной руки. В остальном же я был лицемером, который быстро менял маски, в зависимости от ситуации. Чего-то стыдного в этом нет, ведь все мы лицемеры. Потому что нельзя вести себя так же с родной бабушкой, как ты ведешь себя с лучшим другом во время пьянки. На официальных встречах ты одеваешь костюм и подходящую к нему маску, а уже на свидании костюм может и останется тем же, но маска точно станет другая. Разные ситуации требовали разного подхода. Жаль только из-за этих печатей и разделения моей души я уже и сам начал забывать, где маска, а где? Где мое настоящее лицо? Длань змея. Обзор. Длань змея – небольшая, но опасная организация, виновная в нескольких случаях нарушения условий содержания. Они использовали в целях проникновения в тыл противника потенциально или фактически аномальные предметы, в том числе SCP-268, похищенные у фонда, который позже изъял его во время рейда на базу повстанцев Хаоса. Общее число членов этой организации неизвестно, как и уровень используемых ими технологий, возможное число имеющихся в их распоряжении SCP-объектов и общий уровень угрозы. Однако ясно, что они отлично скоординированы и потенциально опасны. Их лидер, известный как Элес, подозревается в личном участии в нескольких инцидентах нарушения условий содержания в учреждениях фонда. На данный момент о длани змея фонду известно немногое, и практически вся известная информация поступила от разведки ГОК. Группировка, похоже, положительно относится к существованию и использованию паранормальных объектов, В особенности они симпатизируют разумным СЦП объектам и субъектам. Длань змея резко критикует их содержание и уничтожение, в особенности тех, кто полностью является человеком и не представляет большого вреда. Судя по всему, данная группировка недружественно настроена по отношению к повстанцам Хаоса и Ксир и крайне враждебна по отношению к ГОК. Во все запротоколированные случаи проявления членами Длани Змея неоправданной жестокости были вовлечены агенты ГОК. На основании имеющихся сведений предполагается, что основным местом пребывания членов Длани Змея является аномальная локация, называемая Библиотекой Странников. В данное здание можно попасть через множество аномальных разломов, позволяющих выходить из Евклидова пространства. На данный момент провести операцию прямого нападения на библиотеку еще ни разу не удалось, даже если обнаруживался ведущий в нее вход. Однако данные предварительной разведки позволяют предположить, что и сама Длань Змея обладает малым количеством знаний о данном месте и практически не может его контролировать. Попытки внедрения в библиотеку странников продолжаются. Глава 28. Здравствуйте, господин менталист. Наш общий друг просил передать кое-что. Кто это? Оторвавшись от медитации, спросил я, еще не совсем понимая, реальна ли реальность вокруг меня. Запускайте торпеду. Какую торпеду? Инициируйте червя. Откуда у тебя мой номер? Троянцы покидают коня. Не звони сюда больше, или я найду тебя и всю твою семью. Я сбросил звонок, после чего выдохнул. Слегка расслабился, переложил обратные стороны ладони на колени, после чего начал представлять, как клетки бегают по моему телу, как текут эритроциты, каждому из которых я мог отдать приказ, как появляются и умирают нейроны, что находили отражение и внутри покрытого искусственной защитой фрактала. Я воздействовал на него прямо отсюда, старался делать это незаметно, копил силы, чтобы спустя столько времени еще раз удивить фонд. В общем, я занимался крайне важными делами, как вдруг мой смартфон зазвонил снова. «Эй, менталист, чё как, Кайман, чего в такую рань звонишь?» «Не звонишь, а звонишь. Там наш общий друг меня разбудил, сказал, что ты его послал, а там приказ от начальства, что там произошло». По голосу было слышно, что Кайман еще крайне сонный. «А-а, так этот мудак был связным. Ты сбросил звонок связного, а как я должен был понять, что это наш?» «По кодовым словам, откуда мне их знать?» «Так на прошлом собрании всем раздали новые брошюры. И кто виноват в том, что я их не прочитал?» «Не знаю, может быть ты, это твоя зона ответственности. А может это проблема тех, кто не убедился в том, что я прочитал все эти бесконечные бумажки школьника, пытающегося играть в шпионов?» «Слушай, мне так плевать, просто сделай там то, что он хочет и все. Давай, доброго утра». И Кайман сбросил звонок, после чего я закатил глаза. Из-за того, что я говорил на весьма повышенных тонах, весь мой гарем уже тоже проснулся. «Мурмяу», сонно пролепетала одна из девушек, обнимая меня сзади. «Это называется газлайтинг. Опять какие-то выдуманные слова», — отмахнулся я, после чего поднялся на ноги. «Признаться, я сразу все понял, однако звонки в такую рань меня бесили. Что они там о себе возомнили? Я просил звонить мне только по пятницам с 10 до 12. Нет, надо было позвонить в раннее утро, в 14 часов, когда все еще спят, а я занимаюсь медитациями. И не надо мне говорить, что 2 часа дня это не раннее утро, потому что утро начиналось тогда, когда я пробуждался и точка. Тем не менее, заготовленный план я начал приводить в исполнение. Компромат был залит в сеть. Почва для медийного скандала уже была заложена заранее, скоро все узнают, что добавляют в шоколадки Нестле и чьими маленькими ручками делается их продукция на Каирском заводе. Будет поднят такой срач, что он быстро станет транснациональным, и хоть сама компания находится в Швейцарии, но акции их после скандала на процентик другой упадут точно, может и больше. Кроме того, я позаботился о том, чтобы поплодить медведей. Часть из них еще вчера встала в шорт под разного размера плечи, ожидая этого падения. Так что играющих на понижении достаточно, добавляем к этому скандал и получаем, что скоро Длани Змея получит нехило так денег, как и фонд. Но фонд получит немного, ведь если бы весь фонд встал заранее в шорт или хотя бы десятая его часть, то и лес, или его помощники сразу бы все поняли, что не обошлось без вмешательства чьей-то еще большей длани. «Деньги уплачены», — произнесла блондинка из моего гарема. «Начинаем вкидывать призывы выходить на улицы», — добавила брюнетка, что также сидела за новеньким макбуком. Как и было заявлено, блогеры с общим охватом в 50 миллионов подписчиков выкатили свои посты. Начинаем выводить хештег в тренд. Кстати, нам написали из Нестле, предлагают решить конфликт без шума. Правда, шум уже случился. Вырви все их слова из контекста, сделай еще один пост, выдай все так, будто они пытаются купить нашу честность, дабы продолжить эксплуатировать рабочих, указал я, после чего одна из других девушек гарема застегнула последнюю пуговицу белоснежной турецкой рубашки. Приняв ее помощь в одевании пиджака, я через полчаса покинул свои апартаменты, чтобы прогуляться и посетить самый дорогой ресторан этого прекрасного города. Прекрасного, только если ты турист и посещаешь туристические зоны. А так-так это место было таким же, как Токио, Манхэттен, Лондон или Москва, в них действительно могло быть хорошо, но только если ты был богат. Да, такова простая истина. Трава зеленее только тогда, когда у тебя огромная куча бабла. Богатый будет жить хорошо везде. Бедняк будет жить плохо также везде. Куда ни едь, как ни беги, но система сложилась такой, что деньги решают все. А больше денег получает тот, кого сложнее заменить. Шахтерам работать очень тяжело, но заменить их проще простого. Теперь же попробуй заменить какого-нибудь Месси или Роналду. Они сделали из себя буквально бренд, вокруг которого крутится весь футбольный бизнес. Их не заменить по щелчку пальцев, в их раскрутку уже было вложено средств, больше, чем эти шахты и заводы приносят. Потому хоть и кажется несправедливым, что пинающие мячик ребята получают миллионы, но это скорее наоборот справедливо и честно. И этого как раз грустно и становится. Не от решений дядек в кабинетах из кожи, что просто как машины грамотно управляют денежными потоками, нет. Грустно от того, что эти денежные потоки управляются именно таким образом, как раз из-за того, что те, кто ноют на произвол капитализма, сами создают эту среду, когда покупают билет на футбольный матч, сигареты, пиво и так далее по списку. И тот факт, что учитель начальных классов получает копейки, а блогеры – миллионы, это результат не козни элитарного меньшинства, это результат ежедневного выбора как раз глупого большинства. Но это все скучно, грустно и печально, как и то, что из-за моих действий Нестле не разорится. Закроется каирский завод и без работы останется куча людей, которые и так едва концы с концами сводили. Однако приходится идти на это, дабы добиться своих целей. И видел сей настрадавшийся мир, что для реализации своих целей в этот раз я выбрал самый гуманный из методов. В ресторане я просидел полчаса, после чего отошел в уборную. Там же создал себе дверь в никуда, после чего вышел в своем слегка изменившемся пространстве. В частности, здесь теперь находилась Кристина М., и шла подготовка по созданию научной базы фонда. Народу было пока что немного, однако они научились понимать это место и манипулировать тем, что позволяло здесь находиться. Я пока что сам точно не мог сказать, каким образом они добились такого успеха, однако вероятно дело в каких-то других аномальных объектах. Ведь это место впускало всех, но выпускало только негативную энергию, то есть тех, кто ее создавал, тех, кто из ее состоял или тех, кто мог покрыть ею кого-то, как я покрывал своей аурой Кристину М., позволяя ей выходить. Однако теперь нужда во мне отпала, мне нашли замену, а значит, вспоминая все сказанное ранее, ценность моя упала снова и будет падать дальше, ведь именно на это и работает фонд, изучая аномалии и делая все, чтобы они не стали Роналду. Уж простите за столь сюрреалистичное сравнение. Незаменимых не существует, верно говорю? Спросила Кристина М., что сидела за своим столом и спокойно себе работала, не задаваясь вопросом, почему тут так светло и все бело, словно в матрице, хотя источника света тут нет. Верно, может, уже будем говорить на «ты»? Мне амбивалентно. Одинаково устраивают оба варианта, пожала плечами Кристина М., которая и сама уже замечала, что порой говорит со мной как на «ты», так и на «вы». «Ты был когда-то другом этюда?» Вопрос был задан в лоб, причем крайне неожиданно. Ведь приходя сюда я рассчитывал, что мы будем обсуждать вопросы каирской длани змея. Однако в целом в беседах с Кристиной М. стоило ожидать подвоха всегда. И еще хищный взгляд уже впивался в меня, как и очки не могли скрыть силы, что скрывалось в ней. Кристина М. не просто пользовалась аномальными объектами, она сама была искусственно выращена как объект. Хотя вот чемоданчика с ней тут не было, видно, снова этюд им пользуется, жуткое оружие. Сталкиваться с ним без снятых и освоенных четырех печатей вообще не хотелось, а победить такое оружие тут уж и все пять понадобится, да желательно тоже с продолжительным снятием, чтобы я успел освоиться с ними заново, да адаптировать кое-что, дабы не повторить прошлых ошибок. Забавно, да, такой простой вопрос, на который надо дать простой ответ. Либо да, либо нет, с тактом, с чувством, с расстановкой произнес я, уже довольно соскучившись по компании красноволосой дьяволицы. Был в ней некий шарм, который отсутствовал в любой девушке моего гарема. Шарм, связанный не столько с животными инстинктами или страстью, сколько скорее социальной составляющей. Ведь Кристина М. была как раз незаменима и уникальна. Опасна и желанна, умна и красива, ужасна и неповторима, оттого ее мнение перевешивало 4 миллиарда мнений всех других женщин, что были похожи друг на друга из-за того, что в целом люди все были похожи, как того требовала природа. Ну, в случае с Кристиной М., как и многими из верхушки фонда, природа и ее законы ушли на второй план. Это олицетворялось не только в ярких волосах, но и в характере. И ее я мог хотя бы за примерно равного считать, ну или хотя бы достойного оппонента. Так что же, не ответишь, секретная информация. Кристина М. не скрывала того, что явно мало знает о совете опять, о том, что случилось в прошлом и чем же я связан с этюдом, на моей ненависти к которому выросла и вся моя ненависть уже ко всему фонду. Почему же? Отвечу просто, выжидаю 5 секунд, чтобы дать максимально понятную и корректную формулировку, ответил я, присаживаясь напротив. Скажем так, порой жизнь очень сильно удивляет, и твоим единственным другом в какой-то момент становится заклятый враг. Работает и наоборот. Не могу назвать этюда другом, но боюсь, он один из немногих, кто меня в принципе понимал. Ты говоришь в прошедшем времени, потому что время прошло и я с ним давно не общался. Поменялся сам, поменялся он, поменялось время. Возможно, и он уже меня не понимает, а возможно стал понимать еще больше, не знаю. И ты его все равно убьешь, если возможность появится и сил хватит, что маловероятно. Мне непонятна природа вашего конфликта, но неужели нельзя как-то его решить? Ты же не такой уж и монстр, вполне человечен, хоть и не без греха, как и все люди. Так почему же нельзя провести работу над собой, унять слабости, позволить помощь сделать тебя сильнее морально и этически, а затем объединить усилия? Ты же не хочешь смерти человечества, насилие ради насилия тебя тоже не интересуется, как и серьезных дефектов, которые не можешь контролировать, у тебя тоже нет. В чем проблема? Сугубо в личном конфликте. Проблема на самом деле проста и заключается в том, что фонд просто не может меня контролировать, а то, что фонд не может контролировать, фонд уничтожает. Совет опять боится меня, боится моих возможностей, потенциала и того, что я могу сделать. Я как ядерное оружие, только которое само решает, когда взорваться. Фонд этого принципиально не приемлет, а я не приемлю такого отношения. В результате, даже если отринуть личный конфликт, все придет к тому, что рано или поздно фонд найдет способ меня подчинить, а я не дам этого сделать, ведь моя жизнь, как ты понимаешь, в моих руках. И как только я буду загнан в еще более тесный угол, чем сейчас, это наконец-то закончится. Когда я взялась за эту задачу, то была уверена, что найду способ разрешить эту проблему, сложив руки на коленях и слегка отъехав назад на своем офисном стуле, произнесла Кристина М. И как прогресс? Сидя боком к столу и не поворачивая головы, направляя лишь взгляд влево, спрашивал с легкой ироничной улыбкой. Этюд сразу сказал, что это невозможно, но я сочла иначе. Значит, это урок смирения. Даже совет опять не всесилен. Это надо помнить, особенно когда метишь в одно из их кресел. Или урок о том, что все меняется. Ты же сам об этом говорил. В этот раз я уже улыбнулся, широко и искренне, даже повернул голову и посмотрел на Кристину М., которая была так же серьезна, как и опасна. Поэтому мне и нравится твоя компания. Ты такая юная и живая, жаль только скоро эти слабости в тебе раздавит фонд, после чего ты станешь такой же, как этюд, и займешь его место. Тогда и поймешь, что сейчас ты все еще в раю, хоть и считаешь иначе. Ведь на том, предфинальном уровне, где находится директора опять, ты познаешь ад. Ад, в который ты ввергнешь себя сама, своими мыслями и целями, а также пониманием того, что все при этом будет правильным, логичным и рациональным. От этого ты не сможешь спать, но после привыкнешь, и тогда станешь настоящим членом 13. Да уж, самым худшим в человеческом развитии был тот момент, когда ты доходил до уровня осознания. Осознание того, что все это зло вокруг родилось не из-за дьявола, бога, еще там какой-нибудь аномальной штуки, а из-за людей. Что это абсолютно нормально, естественно, сколь бы жутко ни выглядел забитый детьми котенок. И еще сложнее принять это, отринуть всякую чушь, что на поступки человека может что-то влиять извне. Нет, все зло делается намеренно, согласно вполне себе предсказуемому сценарию, подо более человеческим мотивам и ради всегда великих целей, пусть и в контексте одного или нескольких человек. И это зачастую необходимо, ведь если бы не было зла, то как на его фоне добро могло бы сиять? Если бы не нацисты, то вокруг чего бы объединился весь другой мир? Если бы маньяки не совершали бы своих преступлений, то на чьем примере бы объяснили, что это плохо? А человек-то только на своих ошибках и учится. И выходило так, что зло было нужно, а все страдания лишенных спокойствия оправданы. И оставалось только сидеть и рыдать из-за этого осознания, что все случилось не по ошибке и не случайности, а потому что так было надо, так было правильно, так было рационально. И таким образом из-за лишения ты даже будешь лишен права злиться на случившееся. Ведь а на что злиться? На то, что у маньяка генетическое отклонение, то, что вор не вписался в социум и не нашел места. С таким же успехом можете злиться на тумбочку, о которую ударились пальцем. Она же виновата, да, вот примерно в таком мире я жил, и в таком же жил фонд, в мире, где ты понимаешь каждое действие, где нет виноватых, а есть лишь следствия и причины, где не найти козла отпущения, а выбор сводится к одному варианту. Тебе просто надо принять случившееся, прямо как ты каждый день принимаешь то, что дождь идет и солнце светит, с одной лишь разницей. Ни дождь, ни солнце не отняли у тебя все то, ради чего стоило жить. И страшнее всего становится в тот момент, когда ты уже понимаешь, что не сможешь этого принять, других вариантов нет и ты просто смотришь в будущее, видишь идеально ровную дорогу, которая срывается прямо в бездну, а ты мчишься туда, зная, что не будешь поворачивать и зная, чем это закончится, что ничего уже не изменишь, но продолжаешь поддавать газу. Может, ты и прав, а может, твой горизонт событий еще достигнет тех вещей, что заставит тебя сменить точку зрения, нейтрально произнесла Кристина М., которая ты уже была повязана по рукам и ногам пониманием отсутствия всякого выбора и того, что знает каждый свой следующий шаг. Останавливаться тоже ведь нельзя, остановиться можно всегда. Жаль только в контексте человека это всегда означает смерть и признание поражения раньше достижения обрыва. Печальный выдался разговор, но может тебе он как-то поможет, или наоборот сделает хуже. После этого мы продолжили обсуждать уже ситуацию с дланью змея. Фонд желал не просто уничтожить каирскую длань, но и в целом уничтожить или взять под контроль всю организацию. Попасть в библиотеку странников все еще никак не удавалось, однако возможно это удастся сделать мне, раз уж я смог разобраться с объектом «Дверь в никуда». В любом случае, партия, исход которой знали и фонд, и я, продолжала разыгрываться, и близился тот день, когда мне будет вынесен последний приговор.